человека, который несколькими фразами превратил капитализм в демократическую идеологию. С рождением капитализма в мир пришла мировая идея справедливости. Каждая нация, без исключения, призвана развивать свои собственные ресурсы. Люди уже не могли с пассивной безропотностью реагировать на бедность, на голод, на отчаяние. Демократический капитализм открыл секрет экономического роста. Уильям Саймон тоже ярый сторонник войны идей. А это в Америке Джона Уэйна не означает, что он осуждает использование силы. Просто он видит, что войну можно вести и в области идеологии. Таким образом, он, быть может, сам того не подозревая, разделяет идею преподобного отца Муна, который год за годом повторяет, что Третья мировая война будет выиграна в области идей. Миллиардер, сделавший состояние в Нью-Йорке, Уильям Саймон, финансирует и консультирует молодежные организации неоконсерваторов, которые с момента вступления Рональда Рейгана в должность президента пошли на приступ студенческих городков. По всей вероятности, он знает из доклада, опубликованного левым крылом республиканцев, что церковь единения, без всяких комплексов, давно вплотную занялась обработкой республиканских студенческих организаций. Такой интерес молодежи и идеологии, весьма схожий с интересом Муна, однако не означает, что Уильям Саймон стал мунистом. Бывший министр Никсона отвечает враждебно настроенным журналистам, которые намекают на возможную опеку комитета мунистами. Они к этому отношения не имеют. Этот комитет действует независимо от газеты «Вашингтон Таймс» и церкви, и им руковожу я, точка. Он незаметно выдвигает себя на первый план. Небольшое путешествие в Париж позволяет получить необходимое подтверждение. Далекая война. Французская семья клянется теперь только газетой «Вашингтон Таймс». С момента создания «Nicaraguan Freedom Fund» вся энергия направлена лишь на то, чтобы в Европе узнали об образцовом крестовом походе братской газеты. В своей маленькой комнате на 9-м этаже Мишель Пикар каждый вечер засыпает за рабочим столом. Он затянул с переводом, который ему поручили два ведущих муниста из Кауза Европа. Речь идет о длиннейшей статье Арно де Бошграва. Это первый взнос Пикара как активиста организации. Экономия более чем в 1500 франков при сегодняшней стоимости переводов в Париже. 22 мая 1985 года во время открытия нового помещения Кауза на площади Анре Мольро Пьер Сейрак долго аплодировал кампании поддержки борцов за свободу. За столом с угощением, организованным 1 июня в саду секретаря Кауза Европа в Сель-Сен-Клу для нескольких десятков особ, симпатизирующих церкви, Анри Бланшар, шеф французской церкви, несколько раз подчеркивал ведущую роль нашей газеты. Для будущих участников семинаров подготавливается небольшое досье, чтобы доказать тот факт, что дела «Вашингтон Таймс» не чужды Кауза. Досье называется «Дополнительная информация о Nicaraguan Freedom Fund». Здесь можно найти номер банковского счета, на который следует переводить деньги – 28-08-32-78-68 в агентстве Риксбанк, М-стрит-25-50 в Вашингтоне. Из него можно узнать, что актер Чарльтон Хестон отвечает за сбор необходимых средств в Европе на этот проект. К досье приложены два письма. Первое — изложение телефонного сообщения, адресованного актером из Лондона гостям конференции Кауза, которая должна состояться 13 июня 1985 года в Женеве. Я от всего сердца поддерживаю эту инициативу и сожалею, что не могу быть с вами. Из-за роли, которую играю сегодня в пьесе, я не могу принять участие в конференции. Мои сердечные пожелания. Чарльтон Хестон. Второе письмо, подписанное исполнительным директором Nicaraguan Freedom Fund, адресовано Фонду за международный мир, организации «Ширме французской семьи». На то время, пока не разработана окончательная структура Кауза, временно располагающийся на вилле Пьера Сейрака в Сель-Сен-Клу. Господа, спасибо, большое спасибо за ваше щедрое пожертвование.